Жизнь и служение апостола Павла. Продолжим изучение жизни и служения апостола Павла, великого миссионера среди язычников. Вероятно, это был волнующий момент, когда Бог встретил Савла и Старса, как его тогда звали, на дороге, ведущей в Дамаск. До своей встречи с Богом он был преследователем ранней христианской церкви. Его обращение было трогательным. Его ревностная проповедь Евангелия Христова сразу же обратила внимание верующих, которые были подвергаемы преследованию. Некоторые верующие сомневались, а другие боялись, что это только уловка для того, чтобы усилить их страдания. И вот спустя некоторое время его признали как Богом назначенного проповедника Евангелия языческим народам мира. Это само по себе было волнующей переменой прежних убеждений, что благая весть была только для еврейского народа. Савл, который позднее стал известен как Павел, был знаменитым фарисеем. И вот к тому-то человеку ясно и понятно было обращено Слово Божие, что его работа будет распростираться не только на евреев. Великая весть о Голгофе и чудная истина о том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного на смерть за грехи мира, должна была быть проповедана. Итак, примерно спустя 10 лет после обращения мы видим апостола в его первом миссионерском путешествии, на которое он был послан Антиохийской церковью, которая в Сирии. Вероятно, в связи с провозглашением в первой главе Деяний святых апостолов, вот мы обращаемся к язычникам, апостол только употребляет имя Павел, языческое имя вместо еврейского Савла, которое употреблял раньше. Поэтому в Антиохии Писидийской, нынешней Турции, было принято решение, что он в основном посвятит свою жизнь труда среди язычников. Но это не повлияло на его любовь к своему еврейскому народу. Это ясно видно и свидетельство, которое дано в послании к римлянам. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца моему за братьев моих, родных мне по плоти». Именно в Антиохии Писидийской принятое решение о благовествовании язычникам стало причиной большой радости для язычников, а для евреев – причиной злой ненависти. Это произошло примерно в 45 году после Рождества Христова. Мы не можем с абсолютной точностью установить месяц или год, но это было примерно 15 лет после распятия Господа Иисуса Христа, Его славного воскресения и Его вознесения одесную Бога Отца. В течение этих лет распространялось Слово Божие, и обязанностью апостола было принести благую весть в те места, куда она еще не достигла, и основать центры для дальнейшего распространения Евангелия. Павел и Варнава прикладывали тропу через великую в то время Римскую империю. Развиваясь оппозиция, но Бог продолжал направлять и весть своих слушателей. Рассмотрим их ранние результаты в Антиохии Писидийской. Сначала их радушно приняли в еврейскую синагогу, где они бесстрашно проповедовали об истории израильского народа, которая была хорошо известна слушателям. Затем они проповедовали о цели, которые преследовал Бог, посылая Иисуса Христа, своего возлюбленного Сына, умереть на Голгофе. И именно проповедь о распятом, воскресшем Христе возбудила в них ярость. Язычники того города жаждали слышать Слово Божие и принимали его с радостью. В 13 главе Деяний святых апостолов мы видим, что многие уверовали в Слово Божие и стали новым творением во Христе Иисусе, искупленными и спасенными, так же, как мы в настоящее время. Павел и Варнава были вынуждены покинуть город по причине нажима со стороны евреев их оппозиции по отношению к вести о жизни во Христе. Эти же самые последствия мы видим на протяжении веков. Есть такие, которые с радостью и готовностью принимают Слово Божие и спасаются посредством крови Господа Иисуса Христа. Неизбежно будет и такие, которые пренебрегают, игнорируют или даже открыто противятся проповедованию Слова Божия. Апостол Петр также понимает эту истину, а именно, что преследование и страдания по всей вероятности являются участью верных служителей Божиих. Апостол Петр написал: «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела». И далее, в том же самом послании он пишет: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». Интересно заметить, что апостол, отвечая еврейской оппозиции в Антиохии, цитирует из Ветхого Завета 6 стих 49 главы пророка Исаии, в котором говорится: «Я сделаю тебя светом народов». Это пророческое изречение Исаии получит свое окончательное исполнение в последние времена, после того, как Господь восхитит Церковь. Но Павел сознает, что через него, евреи по плоти и других, подобных ему, тоже апостолов, будут провозглашены неисследимые богатства во Христе Иисусе, и нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. В послании к римлянам апостол Павел пишет: «Но я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом еллину». Будучи изгнанными из города, апостол Павел и Варнава стали действовать так, как годами раньше поступил сам Господь Иисус Христос. Посылая своих учеников в окрестное селение, Господь дал им важные указания: «Если где войдете в дом, оставайтесь с нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них». И когда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы отправляемся к язычникам». Затем Павел и Варнава отправились в Иконию, город, расположенный неподалеку на восток. Некто сказал: «Нет основания для предположения, что этот город чем-либо отличался от других городов, через которые проходили торговые пути Малой Азии». Итак, мы можем предполагать, что в этом городе жили греки. Римское начальство, как гражданское, так и военное, держались в стороне от других жителей подчиненной провинции. Там также можно было встретить евреев, и поэтому Павел и Варнава разыскали синагогу для того, чтобы послужить Словом Божиим. Повторилось чуть ли не то же самое, что в Антиохии. Вначале их слушали толпы народа, но неверующие евреи возбудили язычников так, что к ним была проявлена такая же враждебность, как и в Антиохии. Надо повторить, что это происходило на протяжении всех столетий. Неверующие, те, которые отвергают Слово Божие, сильно и злостно противились проповедующим истину о Господе Иисусе Христе. Несмотря на это, Павел и Варнава не были готовы сразу же уйти в другое место. Напротив, несмотря на оппозицию, они с дерзновением продолжали свидетельствовать в Иконии. Их уверенность росла в связи с пониманием отклика и образа действия Духа Божия в жизни новообращенных. Обратите внимание на слова в 14 главе Деяний святых апостолов: «Впрочем, они пребывали здесь довольно времени. Смело действие о Господе, который во свидетельство Слову благодати Своей творил руками их знамения и чудеса». но богатство, сила и влияние объединились для подавления как свидетельства, так и тех людей, которые откликнулись бы на свидетельство, если такое подавление вообще возможно. Павлу и Варнаве сообщили о заговоре. Теперь, по всей вероятности, они решили отправиться в другое, близлежащее место, чтобы продолжать свидетельствовать о Господе Иисусе Христе. Далее в 14 главе повествуется, что они удалились в ликаонские города Листру и Дервию. Икония была столицей Ликаонии, а также влияние Ликаонии, по всей вероятности, чувствовалось в этих городах, куда направился Павел вместе со своим соработником. Часть Листры была римским населением, так как она тоже относилась к римской колонии. Эти два города располагались на юго-востоке Ликаонской провинции, в сторону Киликии, родной провинции Павла. Путешествие должно было быть утомительным, так как им надо было спускаться с высоких гор Ликаонской провинции на юг и востоку, где располагалась Листра и Дервия. Аминь.